Глава 27. Видит луна, как же страшно бежать непонятно куда вслепую, ориентируясь только на звуки, запахи и еле ощутимое биение магии. Чтобы бегать, надо видеть. А преследователь настигал. Он был зряч, вынослив и полон сил. Кари чуяла его запах, слышала голос за спиной. Все ближе и ближе. Голос упрашивал остановиться. Брусчатку под ногами сменил утоптанный грунт. Справа и слева через равные промежутки пульсировали осветительные заклинания. «Кари, да подожди же ты!» Она все-таки споткнулась о какой-то корень и кубарем полетела по тропинке, в последний момент успев выставить перед собой руки. Острый сучок, не кстати подвернувшейся ветки, скользнул по ладони, рассаживая кожу. И Кари вскрикнула от боли. «Дурочка, ты зачем сбежала?» Все пространство вокруг окутал тот самый запах. Мускусный, пряный, заставляющий терять разум. Кари всхлипнула и замотала головой. «Нет, она не животное, чтобы слепо следовать инстинктам». «Нет, уйди, убирайся!» «Тише, тише!» Мужские руки обняли ее. Помогли подняться, прижали к сильному телу. «Ты совсем с ума сошла? Тебе же нельзя бегать!» «Оставь меня в покое!» Она попыталась было упереться ладонями ему в грудь, но Маккензи легко перехватил ее запястье. «У тебя кровь!» — изменившимся голосом сказал он. А потом горячие губы припали к коже, зализывая ранку. Кари вскрикнула от ужаса и отдернула руку, но было уже поздно. Луна взяла свое. Еле слышный шепот укрепившихся между ними связей подсказал ей, что уже ничего не исправить. «Кари!» — хрипло пробормотал оборотень, уткнувшись в ее волосы и вдыхая запах, как наркоман, дорвавшийся до любимой дури. «Моя Кари! Я все время думаю о тебе. На лекциях. Дома, с друзьями. Ты снишься мне по ночам. Пожалуйста, хватит обижаться». Она бессильно уронила руки, обмякла и тихо заплакала. Она никогда в жизни не ощущала себя настолько беспомощной, никогда так не ненавидела свое увечье. Не будь она слепа, воспользовалась бы заклинанием, временно отбивающим нюх, чтобы это умопомрачение наконец прекратилось. Желание накатывало волнами, побуждая прижаться, обнять оборотня в ответ, коснуться его, позволить ему все. Еле слышный навязчивый шепот, которому почти невозможно противостоять. Есть ли что-то ужаснее, чем сходить с ума от запаха и прикосновений мужчины, которого презираешь? Который кажется противным, жалким, недостойным. «Ну что ты?» В его голосе зазвучала тревога, переходящая в ужас. «Кари, пожалуйста, не плачь! Что с тобой?» «Уйди!» С бессильным отчаянием попросила девушка. «Просто оставь меня в покое!» «Не могу!» Растерянно пробормотал он. «Как же ты... Я тебя не брошу. Прости, пожалуйста, прости, если чем-то обидел». Не будь Кари так расстроена и зла, она непременно заметила бы, что из голоса оборотня пропали так бесившие ее самодовольные нотки. Вместо них появилась тревога и неуверенность. Девушка снова попыталась освободиться, но в это мгновение Чарли ее поцеловал. Это был не первый поцелуй в жизни Кари. В свое время, наслушавшись рассказов подруг о неземном блаженстве, она поставила эксперимент, выбрав в качестве жертвы застенчивого паренька с первого курса. Кажется, внешне он был неказист, но для Кари это не имело никакого значения. Куда важнее привлекательный запах и хороший характер. 2 недели первокурсник провожал ее до дома и водил по концертам. каждый раз трогательно стесняясь и теряясь, когда приходил удачный момент проявить инициативу, хотя запах и выдавал его желание. Пришлось Каре самой делать первый шаг. Это оказалось довольно приятно, но и близко не подходило к определению «неземное блаженство». К тому же паренек, осмелев после месяца ежедневных поцелуев, начал намекать на большее. Даже предложение сделал. А брак совершенно не вписывался в ее планы. Она еле избавилась тогда от навязчивого поклонника и надолго зареклась целоваться. Но в этот раз все было по-другому. Этот раз гораздо больше походил на неземное блаженство, как его представляла себе девушка. Шок, сладкая истома, внезапно ослабевшие коленки. Желание продолжать, делать это снова и снова. С ним, вот с этим мерзким, дурно воспитанным инфантильным щенком. Кари совершенно этого не хотела, но вдруг поняла, что отвечает на настойчивые прикосновения мягких губ. Волчица внутри заурчала от восторга. И это так разозлило девушку, что она укусила оборотня за нижнюю губу. Сильно укусила, до крови. И мгновением позже похолодела, осознав, что натворила. Но это сработало. Маккензи выпустил ее из объятий. Кари отшатнулась, со всхлипом глотнула ночного воздуха и поняла, что они больше не одни на этой аллее. Запах прохожего показался ей знакомым. А мгновением позже она вспомнила, где встречалась с ним раньше. «Дженнифер!» Она шагнула наугад и с облегчением поняла, что не ошиблась. «Дженнифер Маккензи! Пожалуйста, помоги!» «Я помогу!» Тут же радостно подал голос оборотень. Кари в ответ обнажила клыки и глухо зарычала. «Поможет он!» «Помогай-ка!» выискался. «Я сказала, оставь меня в покое, Маккензи!» Вместо этого он снова поймал ее в объятия и прижал к себе, показывая, что никуда не отпустит. «Чарли, что ты делаешь?» — послышался мрачный девичий голос, и Кари наконец облегченно вздохнула. Теперь избавиться от Маккензи будет делом техники. «Дженни, не вмешивайся. Она моя невеста». «Напомни, что-то я забыла, когда случилась ваша помолвка?» — язвительно отозвалась девушка. «Ах да, никакой помолвки ведь не было. Она сказала, что не выйдет за тебя. И ты уехал весь разобиженный и гордый». «Была, ты ничего не понимаешь». «Я понимаю, что ты лапаешь девушку, которая этого не хочет. Отойди от нее, Чарли». На этих словах Кари снова затрепыхалась, пытаясь вырваться. Но оборотень был настороже. Словно догадывался, что второй возможности поймать строптивую невесту у него не будет. «Ты же Маккензи!» — взорвался он. «Ты должна быть на моей стороне!» «Ну да!» — все так же язвительно прокомментировала девушка. «Мы же Маккензи! Одна семья! Это означает, что я должна всегда тебя поддерживать и покрывать все твои гнусные делишки. Неважно, что ты натворишь. Проиграешь 800 тысяч или нападешь на девушку?» «Я не нападал». «Кари, ты хочешь с ним обниматься?» «Нет», — категорично отозвалась девушка, несмотря на умоляющий шепот на ухо. «Кари, пожалуйста». «Вот видишь, у тебя проблемы с тем, чтобы понимать слово «нет». Отпусти ее немедленно, или я вызову охрану». Из горла оборотня вырвался злобный рык. «Она моя пара!» — прорычал он. «И мы только что заключили помолвку!» Сердце упало в пятки. Кари до последнего надеялась, что Маккензи не понял, почему его так тянет к бывшей невесте. Конечно, любой нормальный оборотень на его месте давно бы сделал верные выводы. Сама она поняла почти в ту же минуту, когда почуяла его запах. Но ведь этот парень такой самоуверенный балбес, кажется, что он вообще не имеет привычки включать мозг. Догадался. И сейчас ее единственная защитница уйдет, оставив ее без поддержки. У оборотней не принято лезть в разборки между парой. «Дженнифер, подожди!» — выкрикнула она. «Можешь не вмешиваться, но, пожалуйста, вызови охрану. Я ничего не заключала и хочу заявить о домогательствах». Державший ее парень задохнулся от обиды и, наконец, разжал объятия. Кари тут же отскочила в сторону. «Даже если она твоя пара», — глухо отозвалась его соплеменница, «это не дает тебе права насиловать ее». «Да какое насилие!» — снова возмутился оборотень. «Она... мы же... мы пара!» «Она так не считает». Дженнифер подошла и опустила ей руку на плечо, отчего Кари почувствовала себя увереннее. «Она просто не понимает. Кари!» Его голос дрогнул, в нем прорезалось отчаяние. «Хватит обижаться! Нам же все равно не деться друг от друга. Встретить дарованную луной пару — великое счастье!» «Не надо мне этого счастья!» Девушка выпрямилась и скрестила руки на груди. «Мой клан принял тебя как друга, а ты оскорблял моих родных за их спинами. Не скрывал, что считаешь себя великим подарком для увечной девицы. Жаловался, что тебя заставляют жениться на инвалиде. Говорят, ты хорош собой, но я не вижу твоего лица и могу судить только по поступкам. А поступки у тебя гадкие». «Ну?» Он смутился. «Я виноват, да. Но, пожалуйста, дай мне шанс. Я же извинился и признал свою вину. Хватит обижаться». «Я не обижаюсь. Ты мне просто неприятен. Я перестану себя уважать, если уступлю тебе», — ровно ответила девушка и отвернулась, показывая, что больше не намерена разговаривать. «Отведешь меня к стоянке?» — спросила она у Дженнифер. «Конечно». «Но мы же помолвлены теперь», — выкрикнул ей вслед Чарли. «Я так не считаю», — отрезала Кари. «Это моя жизнь, и я сама выберу себе пару». Как Дженни и опасалась, Чарли последовал за ними. В отдалении, но она все равно ощущала лопатками его взгляд. А временами порыв ветра доносил и запах. Кари тоже его чуяла и всякий раз нервно ежилась. Чтобы не ждать, Дженни вызвала такси еще по дороге. Стоило им выйти за ворота, как к остановке вырулил ярко-желтый автомобиль. При звуках подъезжающего такси ее спутница облегченно выдохнула и наконец-то улыбнулась. «Спасибо огромное. Просто слов нет, как я тебе благодарна. Если бы не ты, он бы ничего ужасного не сделал», — возразила Дженни. «Поверь, я Чарли почти всю жизнь знаю. Он балбес, да, но не сволочь». Кари пожала плечами, и в голову девушки закрались подозрения. «Ты ведь не его боишься, не так ли?» — спросила она. «Ты боишься себя, что не устоишь». Слепая волчица чуть побледнела и приложила палец к губам. А потом кивнула на такси. «Не хочешь ко мне в гости? Моя хозяйка очень вкусно готовит». Дженни уже открыла было рот, чтобы отказаться. И закрыла. Куда ей идти? В одинокую комнату в общежитии, чтобы там подыхать от тоски, снова и снова прокручивая в памяти все, что было между ней и Раумом? К тому же Кари притягивала ее. В их судьбах ощущалась странная схожесть. Дар шамана, нежеланная пара, подаренная луной. «Пожалуйста», — добавила Кари, уловив ее колебания. «Мне нужно обсудить с кем-нибудь это». «Конечно, буду очень рада», — улыбнулась Дженни. Уже садясь в машину, она обернулась и увидела Чарли у ворот. Оборотень посмотрел на нее, как на предательницу, и отвернулся.